Глава 26. Марьяна. За поцелуй? Кажется, от удивления у меня глаза едва не полезли на лоб. Я просто не поняла намека, но в следующее же мгновение парень прижался к моим губам. Обжег коротким поцелуем и задержался, не торопился отодвигаться, улыбнулся. Я чувствовала его улыбку пьянящую, дерзкую, многообещающую. Хотелось попробовать ее на вкус. Я подалась вперед. Богдан рассмеялся и немного отстранился. «Ты забавная крошка. Почему я тебя раньше не видел?» «Потому что ты здесь недавно?» — спросила, чувствуя досаду. Я хотела продолжить поцелуй, но парень ловко ушел от него. Значило ли это, что я просто глупышка и желаю слишком многого? Возможно, я ему ни капли не нравлюсь, и это просто игра, способ потешиться за чужой счет. Я постаралась освободиться из объятий Богдана, но он не отпускал. Надавив корпусом, заставляя отклониться назад. «Отпусти», — попросила я, — «мне пора домой». «Кто тебя отвезет, кроме меня?» «Жека, я ему позвоню». «Твой парень?» — рисковато спросил Богдан. «Нет, просто общий знакомый, у меня нет парня». «Ошибаешься, теперь есть». Это было слишком волнующе и неожиданно, я ведь его совсем не знаю, не предполагаю, что можно ожидать от такого противоречивого парня. Богдан провел губами по моей щеке и легонько поцеловал меня в уголок губ. «Нет». Кажется, мой отказ здорово удивил Богдана. Он недоверчиво посмотрел на меня. «Нет?» – переспросил он. «Нет, потому что мне не нужен билет в один конец». Поспешно выпалила я и выскользнула, наконец, из его обжигающих объятий. Радость оказалась преждевременной. Богдан настиг меня и обхватил за плечи. «Билет в один конец? Поясни». Требовательно спросил он. Я так хотела перестать дрожать от эмоций, что слово в слово повторила все, сказанное Алиной. «Переспал, отряхнулся и никаких созвонимся?» усмехнулся Богдан, погладил кончиками пальцев по щеке. Шероховатые подушечки пальцев царапнули нежную кожу. «Так далеко в планах насчет тебя я не заходил. Но начало неплохое, да?» «Не знаю. Мне кажется, что ты просто дурачишься». Я достала телефон, ища номер приятеля. Богдан мягко, но решительно забрал сотовый у меня из рук. «В этом нет никакой нужды, я отвезу тебя сам». Парень вновь надел мне на голову мотоциклетный шлем и приказал усесться позади него. Я назвала ему адрес, и байк сорвался с места. Только на этот раз Богдан лихачил немного меньше, но добирался до названного адреса, сделав крюк. «Приехали». «Спасибо еще раз». Поблагодарила я парня, возвращая ему шлем. Вместо ответа он притянул меня к себе и поцеловал. На этот раз уже медленнее и со вкусом, настойчиво лаская губы языком и протолкнувшись внутрь. От его тягучего поцелуя все тело наполнилось искрящимся предвкушением. Словно я перебрала с игривым вином. «Ты же сказал, что от меня несет сигаретами». «Самую малость, крошка. Ты все равно сладкая». Богдан вернул мне телефон со словами: «Я вбил свой номер, набери меня, идет? Хочу прогуляться еще, вдвоем, не против?» «Нет». Я старалась не улыбаться чересчур широко, но это получалось плохо. Улыбка рвалась изнутри, ее почти невозможно было сдержать. «Тогда беги домой, позвонишь мне, когда будешь лежать под теплым одеялом, и я подожду». Я бросила взгляд в сторону дома и замялась. «Я не уйду, пока не увижу, что ты дома», заявил Богдан. «Я живу не здесь», призналась я. «Мой дом выше по улице. Просто у меня строгий отец, и я боялась, что шум мотора его разбудит». «Сбегаешь из дома? Плохая девочка», хохотнул Богдан. «Но мне это знакомо. Показывай, где живешь. Можешь не бояться, я подъеду к твоему дому очень тихо». Я не стала противиться и поступила так, как он сказал. Богдан старался не шуметь. Кажется, мы никого не разбудили. Но когда я слезла с байка, испытала разочарование. Мне вдруг начало казаться, что если я сейчас уйду, то разрушу волшебство. Хрупкое, но безумно волнующее. Кажется, Богдан думал о том же, или мне просто хотелось в это верить. «У тебя очень строгий отец?» Я кивнула, не желая признаваться, что на самом деле отцу плевать, он беспробудно пьет, а всем заправляет бабушка. Взрослую девушку держит в ежовых рукавах бабуля. В таком даже признаваться стыдно. «Но сегодня ты улизнула и...» — Богдан улыбнулся. «Возможно, у тебя получится улизнуть еще раз. Позвони мне, я буду ждать». Я сама потянулась к нему и поцеловала. Он не стал отстраняться, позволяя самой исследовать его точёные губы. Оторваться удалось с трудом. Домой я возвращалась в приподнятом настроении. Хотелось петь и плясать. Я даже нечаянно опрокинула стул, наткнувшись на него в темном холле. Прислушалась. Было тихо. Прошлась на цыпочках до кабинета. Отец спал на столе, уронив лицо на локти. Судя по пустой бутылке виски, он проспит до утра не меньше. Его телефон мигал уведомлением. Марина прислала сообщение, спрашивая, почему никто не отвечает на ее звонок. Я быстро набрала ответ, короткий. Такое сообщение вполне мог отправить мой отец. Потом вышла из кабинета и осторожно прикрыла дверь. Всего на мгновение я подумала, стоит ли будить отца, ведь ему неудобно спать на столе. Потом на лице будет вдавлен отпечаток мебели. Но я не стала ничего делать. Отошла как можно дальше и выглянула в окно, выходящее во двор. Хотела увидеть парня, но отсюда ничего не было видно. Я выпорхнула на улицу и набрала номер Богдана. Парень ответил почти сразу же. «Быстрая крошка, ты уже в своей кроватке?» «Нет, сегодня мне не хочется спать». «Мне тоже. Как твой отец?» «Он спит, беспробудно». Я не хотела признаваться в том, что отец выпивает, но Богдан обо всем догадался сам. «Перебрал? Значит, будет долго дрыхнуть. Ты можешь отправиться спать или...» «Или что?» «Я заберу тебя, верну к рассвету. Никто ничего не заметит, кроме нас с тобой, разумеется. Хочешь?» «Хочу», — вымолвила я, прежде чем подумала, стоит ли так поступать. На тот момент для меня не существовало ни запретов, ни тирании родственников. Все казалось реальным и доступным, только руку протяни. Я сделала это, бросилась в омут внезапно возникшего притяжения с головой, ни о чем не думая. В ту ночь сначала Богдан раздобыл второй мотоциклетный шлем, а потом катал меня по ночному городу, заставляя обмирать от страха и восторга. Потом долго гуляли по парку. Я осторожно переступала по бортику фонтана, а Богдан держал меня за руку, болтая обо всем на свете. Легкий ветер постоянно относил брызги в сторону, и они оседали на лице и волосах, как капли росы. «Ты промокнешь, слезай!» – скомандовал Богдан. Он снял меня с фонтана, сжав так, что пришлось обвить его ногами за торс. Несколько шагов в сторону, и мы уже сидели на лавочке, страстно целуясь. Богдан усадил меня сверху на себя и крепко стиснул талию. Потом его руки сползли ниже, парень придвинул меня к себе. «Чувствуешь?» – спросил он севшим голосом и качнул бедрами. «Я тебя хочу. А до рассвета у нас в запасе еще есть пара часов. Поехали ко мне». Обжигающее томление было разлито по всему телу, вплоть до самых кончиков пальцев. Я понимала, чего хочется ему, так же, как интуитивно знала, что мне самой хочется близости с ним. Богдан был старше меня почти на 6 лет. Возможно, для него это было очень просто и вполне привычно – закончить знакомство в постели. Но я торопливо встала и поправила на себе одежду. «Я не девушка на одну ночь. Мне неприятно, что ты думаешь так обо мне». «Ты прослушала ту часть, в которой я говорю, что ты моя девушка?» — поинтересовался Богдан. «Ты тоже хочешь меня, все просто». «Только не для меня. И если ты каждую называешь своей девушкой только для того, чтобы затащить в постель, я не хочу, чтобы ты меня так называл. Отвези меня домой, пожалуйста. Обычно отец уже просыпается к этому времени и может проверить, дома ли я. Я не хочу неприятностей». «Забавная крошка, ты мне сильно понравилась». Кажется, Богдан ничуть не расстроился моему резкому отказу, склонил голову на бок, послав мне поцелуй губами. Парень легко поднялся и отвез меня домой. На этот раз прощание было быстрым и как будто неловким. Но напоследок парень самоуверенно заявил: «Ты все равно станешь моей девочкой».